Они хотели увести меня, но ты им помешал. Они хотели похитить тебя. Возможно, также были похищены и остальные. Но меня беспокоит другое. Что-то уж очень быстро они начали действовать. Откуда они могли узнать о твоем приезде и все так быстро организовать? Вот еще одно. В клуб «Фламинго» необычайно трудно проникнуть. Как попали туда эти два типа? Напрашивается один вывод. Анри, Лесаж, ты что, с ума сошел? Я совершенно нормальный. Это ты сумасшедший, если не хочешь замечать очевидной истины. Да с этим парнем мы... Нет, это не он. Ладно, оставим этот вопрос пока открытым. Давай сюда ту книжку, что ты нашел. Я достал из кармана календарь. Карл стал внимательно рассматривать его. Он перелистал последние страницы. Наконец он протянул его мне раскрытым на какой-то странице. Я прочел. Дюмо. Пламя. 19:00. Ну и что? А то, что это датировано 7-м числом. Во-первых, Дюмо к тому времени уже успел исчезнуть. Он исчез за 2 дня до этого, то есть 5-го. А Анна, как я успел узнать, 8-го не явилась на работу. Она исчезла 7-го. Отсюда вывод: нам нужно наведаться в пламя. А что это такое? Ну, вероятно, какой-нибудь ресторанчик. А потом поговорим о Лесаже. Я же сказал тебе, что мы просто поговорим о нем. Кто он такой? Разговор затянулся, но Карл все-таки убедил меня в том, что Лесажа необходимо проверить. Мы еще не решили, как будем делать это. Было уже довольно поздно, и мы улеглись спать. Карл забрался на свою королевскую кровать, а мне пришлось удовольствоваться кушеткой. Мы проспали довольно долго. Когда я открыл глаза, было уже 10:55. Я встал, сбросил простыню и проковылял в ванную. Карл еще спал, и я решил не будить его. Голова раскалывалась. Я принял душ, насухо вытерся и, недолго думая, надел свой смокинг. Пиджак почему-то оказался очень тяжелым, и я опорожнил его карманы. Нашлись 2 пистолета с глушителями и пригоршня патронов. Мне очень захотелось есть, и я прошел в холл. Кроме выпивки, там ничего не оказалось. Я налил себе стаканчик виски, закурил сигарету, как вдруг услышал позади себя позевывание Карла. Его приземистая фигура в трусах появилась на пороге комнаты. Шлепая босыми ногами, он подошел ко мне. «Налей-ка мне виски», — сказал он, зевая. «Как, неужели ты пьешь эту гадость?» — съехидничал я. «От такой жизни не только виски, касторку начнешь пить». Я налил ему и спросил. «Когда здесь едят, в этом пансионе?» Карл подошел к телефону и заказал завтрак. Потом сказал мне: «Уйди пока в ту комнату. Не стоит, чтобы тебя видели здесь». «Хорошо», — кивнул я. Через 15 минут я и Карл, полностью одетые, сидели за столиком и поглощали пищу. Когда я заказал так много еды, они очень удивились. «Но я сказал им, что я с детства был обжорой», — сказал Карл. Я взял газеты, лежавшие на подносе. Как я и ожидал, первые полосы пестрели заголовками: 2 трупа в самом аристократическом клубе города. Клуб «Фламинго» посетил убийца-маньяк. И далее в том же духе. В статьях сообщалось, что 2 работника клуба были застрелены этой ночью в рабочем помещении клуба. Когда я прочел это, я чуть не подпрыгнул на месте. Оказывается, эти 2 были работниками клуба. Карл в это время просматривал другую газету, и глаза его стали постепенно выползать из орбит. Эти двое были охранниками и занимались непрошенными посетителями.